Буду резать, буду бить. В 7 классе Олеся 2 недели носила в рюкзаке нож. Маленькая девочка. Ножки, ручки, как спички. Жиденькие волосы, остренький носик. С ножом в рюкзаке. Образ то ли из черной комедии, то ли из дешевого фильма ужасов. Тогда их историк, сильно пьющий опустившийся мужик, завел привычку отпускать их с урока, говоря: «Идите в парк, пошуршите листьями». Лу придумала, что будет здорово устроить пикник, как в кино. Развести костерок, пожарить сосисок на палочках, попить чая из термоса. Лу и Олеська договорились, что каждая возьмет что-то из дому. Бутербродов, яблок, спички. Олеська, никогда до этого не бывавшая на подобного рода мероприятиях, подумала, что веточки, на которые они будут нанизывать хлеб, наверное, надо будет заточить. И положила в рюкзак нож. Лучше всего для этих целей подошел бы складной маленький ножик, который назывался забавным старинным словом «перочинный», но такого у них в доме не водилось. Вообще, домашнее хозяйство у них велось плохо, и нож был только один. Здоровенный и тупой, даже хлеб, резавший с трудом. О том, что ножи надо точить, Олеська не знала. Мать была слишком равнодушна к таким вещам. Она только зуб на кого-то могла точить. Но в тот день математичка Ктория Санна в желтом пиджаке и черной юбке, на шее черный в желтый горох платок, Олеська всегда легко запоминала, кто во что одет. Шея у Ктории Санны была ужасно дряблая, вызывала ассоциации с куриной кожей. Поставила Лу 4, а не 5, как обычно. Из-за этого Лу, как это у нее часто случалось, расстроилась до слез. Тихо сидела, понурив голову, и слезы капали на открытую тетрадь. И пикник отменился. Олеська не любила утешать Лу и обычно делала вид, что не видит, как та плачет. Потом, став старше, Олеська поняла, что Лу была ей очень благодарна за это невмешательство. Равнодушие Олеськи выглядело для нее как тактичность. Дома, разбирая рюкзак, она достала хлеб, яблоко, спички, нож. Подержала его в руке несколько секунд и резко полоснула воздух. На лезвие блеснул живой блик света. Что-то было в нем такое завораживающее, что Олеська положила нож обратно в рюкзак. Руки сами сделали это. На следующий день в школе она весь день думала о том, что у нее есть нож. Нож, о котором никто не знает, который можно достать, и он разорвет пространство, как молния. Нож, который способен рассечь кожу и плоть. Нож, способный убить. Хотя этот конкретный нож едва ли. Он был тупой, как Олег. Или еще тупее. Это было особое чувство обладания. Олеська смотрела на себя в зеркало и видела кого-то другого. Не слабую девочку, а девочку с ножом. И это меняло все. В ее глазах были те же блики, что и на лезвии. Она не могла выложить нож, хотя каждый день собиралась это сделать. В конце концов, его кто-то мог увидеть. Лу, одноклассники, учителя. Это создало бы проблемы. Но в какой-то момент нож подчинил ее волю. Да, это был старый кухонный нож с деревянной засаленной рукояткой, но и она была всего лишь школьницей, никогда не державшей в руках оружие. Внезапно в жалком бытовом приборе проснулась древняя магия. Кто-то умен, кто-то богат, кто-то красив, а у тебя есть нож. Разве не главнее всех тот, у кого есть нож? Если ты достаточно смел для того, чтобы носить нож, в тебе найдется и решимость пустить его в дело. Никто не знает, что у тебя есть власть, но она у тебя есть, и ты можешь упиваться каждой секундой этого обладания. Разве власть не упоительнее вдвойне, когда она тайная? «Ты все можешь, можешь, можешь», — нашептывал нож, и Олеся верила. Она чувствовала могущество, равного которому не знала никогда в жизни. Нож прорвал подкладку и грозился разорвать и сам рюкзак. Однажды, когда она надевала рюкзак, острый кончик ножа больно уколол ее в бок между ребрами. Это привело ее в чувство. Тем же вечером ей хватило сил достать нож и, наконец-то, отнести на кухню. Олеська спрятала его в ящике стола. Когда она закрывала его, ей показалось, что она отвернулась от силы, которая в ответ обдала ее презрением.